О, небожители! Сколько же там было сект! Фарисеи, ессеи, саддукеи! Их был целый легион. И едва успевала возникнуть новая заумная секта, как она тотчас же обретала политическую окраску. Прокуратору Капонию, одному из предшественников Пилата, немало пришлось потрудиться, чтобы подавить гавлоницкий мятеж, начавшийся именно таким образом в Гамалее. Когда я в последний раз заехал в Иерусалим, среди евреев было заметно необычное волнение. Они собирались толпами, горячо обсуждали что-то и кричали во всю глотку. Некоторые предрекали конец света, другие удовлетворялись меньшим и предсказывали лишь крушение Иерусалимского храма. А отъявленные бунтовщики твердили, что пришел конец римскому владычеству и скоро возродится еврейское царство. Пилат тоже как будто был весьма встревожен. Я видел, что ему приходится нелегко. Но надо сказать, что он оказался столь же тонким политиком, как и они. Узнав его получше, я готов был бы побиться об заклад, что он сумеет поставить в тупик самого искушенного в спорах книжника из синагоги. «Будь у меня хоть поллегиона римских солдат», — пожаловался он мне, — «я бы взял Иерусалим за глотку и был бы, верно, отозван в Рим в награду за мои старания». Он, как и я, не слишком надеялся на вспомогательные войска. А римских солдат у нас была лишь горстка. В этот мой приезд я поселился во дворце и к моему восторгу встретил там Мириам. Впрочем, радости мне от этого было мало, мы разговаривали только о положении в стране. На то были веские причины, так как город гудел, словно потревоженное осиное гнездо. Впрочем, он и был осиным гнездом. Приближалась Пасха, или религиозный праздник, и по обычаю в Иерусалим стекались толпы людей со всех концов страны. Все эти пришельцы, конечно, были фанатиками, иначе они не пустились бы в такое паломничество. Город был набит битком, и все-таки многим пришлось расположиться за городскими стенами. Я не мог разобрать, вызвано ли это волнение проповедями бродячего рыбака, или причина его крылась в ненависти евреев к Риму. «Иисус здесь ни при чем, или почти ни при чем», — сказал Пилат, отвечая на мой вопрос. «Каиафа и Анна — вот настоящие зачинщики этих беспорядков. Они знают свое дело. Но вот с какой целью мутят они народ, догадаться трудно. Разве лишь для того, чтобы наделать мне неприятности?» «Да, разумеется, без Каиафы и Анны здесь дело не обошлось», — сказала Мириам. «Но ты, Понтий Пилат, римлянин, и многого не понимаешь. Будь ты евреем, тебе было бы ясно, что дело здесь куда глубже. Это не просто религиозные распри отдельных сект или стремление насолить тебе и Риму. Первосвященники и фарисеи, все сколько-нибудь влиятельные и богатые евреи, Филипп, Антипа и я сама, боремся за свою жизнь. Быть может, этот рыбак действительно безумец, но он очень хитрый безумец. Он проповедует бедность, он выступает против нашего закона. А наш закон – это наша жизнь, как вы могли уже понять. Мы ревниво оберегаем наш закон. Он для нас как воздух для тела. И вы тоже постарались бы оторвать от горла руки, которые вас душат. Или Каиафа и Анна – все, что они защищают, или этот рыбак. Они должны уничтожить его, иначе он уничтожит их. Как странно, простой бедняк, какой-то рыбак», — вступила в разговор жена Пилата.